Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире дискуссионный клуб Народного славянского радио. Всем здравия! С вами сегодня в студии ведущие программы Елена Андреева, Елена Ромская, а также в гостях у нас сегодня Провида и Татьяна. Мы их еще сегодня вам представим. Сейчас, я думаю, что мы должны поговорить о теме нашей сегодняшней передачи. Тема нашей встречи сегодня – современная мода и народные традиции. Уточню, что говорить мы сегодня будем больше о русских народных традициях. Хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что мы ждем от вас непосредственно активного участия и принимаем вопросы на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт радио slavradio.org и канал YouTube youtube.com/касая/славрадио. И, конечно же, ждем вопросы от участников студии клуба «Мир, бел свет», где мы сегодня и собрались. Ну, а теперь, я думаю, настало время познакомить наших радиослушателей с нашими гостями. Я с радостью хочу представить вам Провиду. Провида, она мастерица женской и детской одежды более чем с 30-летним стажем. А в настоящее время она занимается изучением народных традиций в одежде. А также Татьяна сегодня с нами. Вот у нас сегодня даже, кстати, две Татьяны. И в Татьянин день, и мы от души поздравляем вас с именинами, а также всех Татьян, которые нас сейчас тоже слушают. Татьяна, может быть, ты сама несколько слов о себе скажешь? Ну, у нас очень похожая история, биография, я так понимаю. Тоже более 30 лет я в профессии нахожусь. И также последние годы очень увлеклась нашей народной традицией, ее изучаю глубоко и преподаю, опять же, нашу традицию молодым и не только молодым, нашим бабушкам, которые передают внукам эту традицию. Ну что ж, чтобы начать нам наш разговор, я думаю, что для начала мы представим позиции наших сегодняшних гостей. И вот представляю позиции Провиды. Вот Провида считает, что традиционная одежда – это средство самоосознания, которое несет богатое культурное наследие для современных людей. Позиция Татьяны. Ну, я поддерживаю. Опять же, это все складывается в единое целое. И я хочу немножко сказать, потом раскрою эту тему, о современной моде. Почему мы ушли от нашей традиции и к чему мы пришли. Вот. И я думаю, что мы вот эти темы более глубоко раскроем. Ну да, мы еще должны сказать, что все-таки современный мир сегодня он предоставляет нам, в общем-то, большой спектр модной одежды. Существуют целые международные дома. И у нас в России есть дома моды, есть и дизайнеры, и модельеры, которые создают, творят, диктуют нам моду. Вот. И как бы в современном мире существует сейчас и у молодежи, и не только у молодежи, но и у поколений и средних, и старших лет тяга к моде, да, то есть все хотят быть красиво одетыми, все хотят соответствовать, да, сегодняшнему дню, вот, ну и в то же время, конечно, вот я думаю, что, наверное, и народные традиции. Да, но растет интерес и к народным традициям, все больше уделяется внимание жизни наших предков, их традициям. И все больше поклонников славянской одежды народной мы видим. И на улицах можно встретить людей, одетые в элементы народной одежды, и орнаменты используются. Возникают мастерские пошива народной одежды, мастерицы, которые изучают глубоко опыт традиции пошива одежды. Да, да, да. Обряды, танцы. Да, и вот возникает вот такой вопрос. Является ли народная одежда одеждой на все времена? И какую роль имела одежда для наших предков играла? И какую роль играет сейчас современная одежда? Вот я думаю, что вот эти вопросы это будут основополагающие в нашей сегодняшней дискуссии. Ну, я думаю, мы начнем с раскрытия позиции наших сегодняшних гостей. Вот, Провида, пожалуйста, скажи несколько слов, почему ты так считаешь. Здравия еще раз. дорогие наши слушатели и зрители. Но прежде чем тему раскрывать, давайте посмотрим на три основных понятия, заложенных в этой теме. Это что такое одежда, что такое мода и что такое традиция. Значит, определение. Одежда – это изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком. Несет защитную и эстетическую функцию. Что такое мода? В переводе это мера, образ, способ, правило, предписание. То есть это совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. Устанавливает идеологию в какой-либо сфере жизни и культуры. И что такое традиция? Значит, это предание, это обычай. То есть это множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемой из поколения в поколение и выступающих одним из регуляторов общественных отношений и способствующих сохранению данного общества. Собственно говоря, в определениях моды и традиции уже заложено их и взаимодействие, и их антагонизм. Значит, мода... Она подразумевает непрочное и быстро приходящее установление. То есть она не сохраняется на долгое время и способствует интересам тех, кто эту моду диктует. А традиция, она в свою очередь передает нам прямую связь с нашим родом, с нашими предками, с нашей историей, с нашей культурой. То есть это комплекс определенный, привычек и обычаев наработанных, которые наилучшим образом сохраняют данное общество. Но традиция – это не закостенелое и не такое каменное изваяние, которое нельзя сдвинуть. Традиция – это живая вещь. И она менялась и меняется, и как раз в угоду моде, можно так сказать. Но эта угода моды, она ранее диктовалась промышленным прогрессом. То есть производство мануфактурных тканей, оно привело к тому, что сократилось производство домотканной одежды, домотканины. Производство новых красителей, оно привнесло новые цвета в народную традиционную одежду, ну и, соответственно, украшения. И вопрос состоит в том, что нам делать с модой и с традицией, как это совместить. Стоит ли слепо следовать тому, что сейчас диктуется, или же все-таки мы будем обращать внимание на то, что принесла нам наша традиция? Она нам принесла нравственную составляющую, эстетическую составляющую, обереговую составляющую. То есть она хранила человека для продолжения рода, для продолжения жизни. А то, что мы сейчас видим на улицах наших городов, в общем, я это называю иллюстрацией к учебнику анатомии, причем к разделу патология. Вот не иначе. Да, хорошее сравнение. Я хотела поддержать Провиду в том, что наш народный костюм – это не просто красиво и гармонично, это огромная духовная сила и духовная сила нашего народа. Там заложены очень глубокие традиции и знания предков. И там хранится наша мудрость предков. И она, конечно, очень подвергалась гонениям. И в результате мы утратили, мы, наверное, единственный народ, который потеряли свою идентичность. И на самом деле все другие народы мира, они бережно сохраняют свои традиции. А, к сожалению, наш народ не помнит ни своих традиций, ни корней. У нас нет праздников, которые бы поддерживали эту традицию, когда могли одевать народный костюм. И западная мода очень сильное влияние оказала на нашу молодежь в первую очередь. И, к сожалению, хоть я и поддерживаю позицию современной моды, да, вот в данном диалоге, но я хочу сказать все-таки, что вся симпатия мне, чем больше я узнаю про народную одежду, тем больше вот симпатии у меня именно к тому складывается, потому что там мало того, что энергетическая это была одежда, энергетически наполнена, она нас оберегала, она оберегала мир от наших глупостей или, например, оберегала мир от не только наших мыслей, а мы даже сами могли этой одеждой оберечь своих близких и своих детей и всех вокруг А эта одежда нынешняя, она не несет таких, она просто предохраняет, скажем, наше тело. Частично. Частично, да. Это все понятно. Но тем не менее, современный мир родил множество великих кутюрье, множество произведений искусств в виде одежды. Это же ведь тоже труд людей. Это красивая одежда, это стиль. Да, вот. Но мне вот интересен всегда, так как я считаю, что наша сегодняшняя дискуссия, мне бы хотелось, по крайней мере, так, была бы направлена на молодое поколение, чтобы они разобрались, когда, одевая тот или иной предмет одежды, все-таки понимали, для чего и как это, что происходит. И вот мне всегда интересно и странно наблюдать на улицах, в метро, когда я вижу среди мороза, среди холода людей с драными коленками, с голыми щиколотками. Мне самой холодно становится. Ведь это же тоже самовыражение. Вот что это совершенно такое? Совершенно верно, да. Но оголенные щиколотки и запястья, это наши предки их очень берегли, потому что это выходы энергетические. То есть через эти места человек наполнялся, через щиколотки мы получали силу от земли, от наших предков. То есть нет подола, нет связи с предками. И точно так же у нас закрывались всегда руки. Если вы помните, одежда всегда была с длинными рукавами. И это сейчас убрано специально или умышленно, я не знаю, каким образом. Но я сейчас смотрю на молодежь с оголенными щиколотками, мне становится, честно сказать, страшно. Потому что мало того, что они себя на показ выставляют, и они открывают свои самые сакральные места. Вот. А это все, я думаю, не случайно было придумано. А вот, Татьяна, прости, пожалуйста, вот ты сказала сакральные места. А вот какие еще на теле человека сакральные места, вот особенно, например, у женщин, помимо вот запястья и щиколоток, которые она тоже должна закрывать, оберегать? Обязательно. И как вот оберегались эти места? Ну и пупок, если вы помните, да, проколотый пупок у нашей молодежи, девочки выставляли на показ, это детородные органы, которые вообще были открыты. А это место было настолько сокрыто, и у нас многослойность одежды была именно для того, чтобы оберегать. И мало того, что мы живем на холодной территории, где многослойность позволяла как термос, да, мы были одеты как термос, то есть мы сохраняли вот это тепло свое. Мало того, что внутреннее тепло тела сохранялось, еще и энергетические оболочки наши были защищены. И это сейчас, вот когда молодежь это все открыла, это не является красивым. Женщина была закрыта, это было гораздо красивее. Она свою красоту передавала через глаза, через свой образ, потому что она как пава несла себя, потому что она как природа изменчива, как наша русская природа, она менялась также. И женщина была похожа на богиню, ей поклонялись. И за Серебряный век показать щиколотку для мужчины это было нечто необыкновенное, чтобы увидеть такую откровенность. А сейчас женщины выставляют такие сакральные места, как пупок, как щиколотки, как декольте, и думают, что таким образом они становятся очень привлекательными. Но вы попробуйте это объяснить людям, которые бегут на работу в офис, которые идут на тусовки в клубы. Вот. Нет, но здесь просто произошла подмена понятий, и понятие красоты заменили сексуальностью. И получается, что вместо того, чтобы показать внутреннюю красоту и наполненность человека, стали показывать тело. И получилась конкуренция тела. И уже вот кто как что прокачает. И насколько все-таки вот современный мир, современная сегодняшняя молодежь, она сможет принять вообще вот эти наши русские традиции, если она будет как бы информирована о сакральности, о том, что энергия сохраняется при помощи одежды? Ну, такие вещи, во-первых, надо преподавать, это надо обучать, рассказывать. Ну, а вообще так для молодежи, конечно, нужен хороший маркетолог, который представит этот образ. Да, то есть надо найти такого артиста или актера нашего, кто бы вот не постеснялся и нес такой вот русский образ в массы и показал, что это можно носить, что это модно. Народная одежда, она очень практична, она очень интересна. И современные технологии, они позволяют не оставаться в какой-то такой, ну, серости там, или однобокости, да, этого костюма, но взяв оттуда вот все лучшее, взяв крой обережный, взяв орнаменты, которые сейчас, в общем-то, и не вышиваются, вот даже вот на примере нашей скатерти они печатаются. Вот, хотя, конечно же, ручной труд и своя вышивка, это будет, ну да, это ну, будет оберег, да, это, да, вот, это сила. Вот, да. То есть традицию можно нести, просто показать зачем. Да? Вот, то есть современная мода, она сейчас, в принципе, это средство вот управления вниманием человека, и современная одежда – это как вот такое идеологическое оружие. То есть вот что произошло? То, что мы сейчас вот наблюдаем, опять-таки, вот в городах, во-первых, стирание грани между мужчиной и женщиной, образы. Вот все ходят одинаково, и порой даже уже затрудняешься определить, кто сидит, да, кто это, вот, что это. Потом убирается вот опять, да, нравственная составляющая, то есть и идет вот просто тело, которому удобно. Он уже не думает о том, какое впечатление он производит, да, вот что он собой представляет. Ведь раньше по одежде можно было полностью сказать, откуда человек, из какого он рода, из какой он местности, чем его род занимается, замужем, не замужем, там, женат, не женат, сколько детей. Эта информация передавалась и в цветовой гамме, и в узорах. Это вот родовое наследие, такое вот это богатство. И это творилось своими руками. В последующем, ну, вернее так, к сожалению, прямая связь вот поколения, она утеряна. Вот такая традиция, она утеряна. Хочу сказать, что про маркетологов ты очень верно заметила. Когда заходишь в современный бутик, магазин модный, всегда подойдет к тебе либо продавец, либо дизайнер, который скажет, сейчас модно вот это тренд такой-то, такой-то, вам можно это одеть. Майку заправить так, рубашку заправить так, пойдет с кедами и еще с чем-то. Вот хотелось все бы, чтобы, да, чтобы расскажет. И да. Это соответствует ритму жизни. Вот у нас вопрос из чата. Солнце спрашивает. Всем здравия. Скажите, пожалуйста, ну какая мне разница, в какой одежде ходить? Да. Так ли важно? Буду ли я, например, узоры, да, длинные платья, сарафаны, на мой взгляд, очень неудобны в повседневной жизни. Ведь в рабочий день, что главное, чтобы было быстро и удобно, натянула джинсы, и вперед в детский сад, да, и дальше побежала. Вопрос, да, достаточно актуальный. Ну, это тема самоосознания человека, то есть что ему нужно, что он хочет. Ведь, в принципе, мы своим внешним видом, своим образом мы воспитываем молодое поколение. Мы передаем. И мальчики, видя вот таких девочек там, в джинсах, в обтянутых, там, открытых, они впитывают тот образ женщины. Вряд ли такой образ, он, ну, закрытый, цельный. Хотя, конечно, все зависит и от внутреннего развития там, духовного человека. Но тогда встает, наверное, элемент ответственности этого человека перед внешним миром. То есть не только его вот внутреннее самоосознание. Есть ему разница, в какой одежде ходить? Нет, он считает себя духовным существом. Но он социальный. И его внешний вид, он сказывается на окружающих. То есть и какой он пример будет подавать? Вот я еще, Татьяна, хотела, да, бы, да, давай, сказать, пожалуйста, по поводу удобства одежды. Это очень относительно. Нам сейчас навязали это удобство. Это не наше удобство. Я бы не сказала, что джинсы очень удобная одежда. Она как раз неудобная, да? То есть пережимая все вот эти органы детородные, это наоборот вред здоровью наносится. Удобнее, я бы сказала, даже сарафан одеть, потому что он гораздо энергетичнее. Вот. Но насчет удобства — это навязанная позиция, а мода менялась, она... Это, опять же, политическое влияние и влияние нашей истории. Например, Петр I объявил нового человека, рождение нового человека. Он заставил носить немецкое платье. После этого происходили различные трансформации с нашей одеждой. Екатерина пыталась вернуть наш сарафан. Она даже сделала одеждой, где носилась лента с геральдикой, там, с различными орденами, она его сделала как посольское платье. И в конце концов, потом войны различные, женщина стала, должна была походить на военную, потому что была война, и действительно нужно было удобство. И, да, она стояла у станка. Она стояла мужчин, у станка. Да, на тракторе и сидела. И Поль Пуаре освободил женщин от корсет. Первый он разделал. Mm-hmm. Женщину сделал свободной. И Грета Гарбо, она впервые разделась перед публикой с открытой спиной, показала открытое свое тело женское. И женщина таким образом была освобождена, то есть от всех условностей, от всех, которые накладывались на нее ограничения. И после этого были такие, как Коко Шанель, когда в войну она создавала суконные вот эти костюмы твидовые, она как-то подстраивала под мужскую моду женщин. То есть она из тканей, которые можно были доступны, тогда было очень много ткани для военной формы, и она не пригодилась вот из этой ткани. Маленькое черное платье родилось. Да, шить вот такие вот дерюжные костюмы. Вот. И широкие брюки. Широкие у матросов брюки. Она, кстати говоря, подсмотрела, да, вот эти, да, широкие, да, брюки, верно, которые вела в моду. То есть она как бы образ мужской одела на женщину. То есть женщина вообще стала подобной мужчине. А после того, как она была очень много, долго лет ограничена, много веков, так скажем, ограничена, да, в своих возможностях, то тут, конечно, был полный рассвет вот этой моды, и когда было затишье между войнами, мануфактуры процветали, и вот как правильно Провида сказала, что появились новые ткани. И потом Коко Шанель принесла как бы новую женщину в этот мир. Очень элегантную, я бы сказала. Очень элегантную женщину, да. И дальше Марлен Дитрих, она одела брюки. Вот она первая показала брюки на сцене, а Голливуд стал диктовать свои нормы, свои условия, свою моду, и несли вот эту культуру в жизнь. И тогда все женщины были просто обескуражены вот этой возможностью быть похожим на мужчину, иметь такие же права, быть такой же свободной, воевать, работать. Да, тут началось как раз феминистское движение, да, да, да, активное. Да, верно. Вот. Но надо сказать, что ведь Диор, насколько я знаю, он привнес наоборот такой стиль женственности очень в свое время. Это юбки, это платье. Да. Ну, да. Потом женщины после всех этих войн, они устали конкурировать, и все-таки хотелось. Вы вспомните моды послевоенные, это 50-е даже годы, какие были женственные. Женщины были цветочки фактически, да? Эти пышные юбки. Да, пышные часики. Да, вот, потому что не хватало вот этой вот красоты, женственности. Хотелось мира, любви, вот этой вот красоты. То есть показать женское тело не в брюках, а именно с тонкой талии, с пышной юбочкой. И это, да, не тело, а фигуру же. Фигуру, показать, да. Да, все-таки женская природа берет свое, да. И наши кутюрье, вот и Слава Зайцев работал много в разработке народного стиля именно одежды. Так вот, Солнце спрашивает, заключительный вопрос ее, так все-таки в чем преимущество народной одежды, одежды наших предков? И как можно совместить ношение такой одежды с современным ритмом жизни? Вот как, да, вот можно сарафан совместить? Вот я знаю, что ты ходишь всегда в длинных юбках. Вот поделись опытом. Да, и летом я хожу в сарафане. И выглядит это достаточно современно. И сарафан я ношу. Сарафан у меня шит по всем канонам, по традиции. Я его ношу с блузами в народном стиле. Они не полностью по канонам шиты, но они соответствуют стилю. Я его ношу и с кедами, я его ношу и с каблуками. И так, и иначе это выглядит очень современно. Вот. Это, то есть ты смешиваешь стили, да, современные, да, и, да, народные. Да, да. То есть вот сарафан полностью шит в традиции, но он смотрится, он актуальный и очень удобно. Мне очень удобно. И платок ты умеешь очень красиво заменять. Да, благодарю, очень люблю. Может быть, это все-таки дело не всегда удобства, а все-таки еще и дело привычки. Мы обычно же привыкаем к чему-то, да? И поэтому по привычке уже одеваем то, что нам кажется удобным. Если ввести это в привычку ношения уже традиционной одежды. Опять-таки, значит, вот что такое мода, да? Ее кто-то диктует. Кто диктует моду? Вот у меня вопрос. Почему представители нетрадиционной ориентации западной культуры будут мне, русской женщине, диктовать, какой фасон мне надеть, какой цвет мне надеть? там, какую длину мне использовать. У меня свои корни, и я знаю, как мне выглядеть, как это будет красиво, как это будет правильно, и как это будет для меня полезно. Я не хочу нести их идеалы вот в свою жизнь и их распространять вокруг себя. Поэтому вот мода, что произошло? Вот я начала говорить о том, что да, вот различия стираются вот мужчин и женщин. У нас происходит еще обезличивание народа. Ведь вот эта тенденция, вот эти ношения этих джинс, рваные коленки, она не только у нас, она вообще по всему миру. Я была удивлена, приехав в Грузию, что для меня казалось, что это такая, ну, несколько патриархальная страна, да, что молодежь, вся молодежь, поголовно, вот такие вот гусенички в обтянутых вот этих рваных джинсах, это было удивительно. И, ну, помимо того, что, конечно, да, я там светлая и белая, но мужчины, грузины, молодые и взрослые оказывали вот знаки внимания и уважения к тому, как я выгляжу, что у меня платок на голове, то, что я в платье. Поэтому вернуть самоидентичность, самоосознание, кто мы есть. Ведь одежда получилась, она вот, как я уже сказала, да, как это инструмент такого вот завоевания. То есть мы носим чьи-то бренды, да, чьи-то там надписи, кем-то выпущенную одежду, непонятно кем, непонятно для кого, такой массово и статно, все одинаково, да, удобно. То есть мы перестаем осознавать, а что у нас за территория, а какая она, какие она традиции несла, а почему она так несла. Ведь наша территория, она настолько огромна, настолько богата, у нас же костюм, нельзя сказать, что вот это вот да, конкретно не, русский не костюм. Однообразный, да? Ну, это не хватит, наверное, никакого музея, да, чтобы вот собрать все возможные варианты русского костюма. Да, потому что на севере, да, на севере одно, на юге другое. И тем не менее, это русский костюм. Да? Это русский костюм, допустим, Брянской там, области. Это русский костюм там, Курской губернии. Там, это русский костюм там, Архангельской губернии и так далее. Да? Там, Московской, Рязанской. Это все будут русские костюмы. Это все было красиво. И вот ну, к вопросу, да, зачем и что, это сохранение себя, сохранение самоидентичности, сохранение именно того вот русского, что в тебе есть. То есть если, конечно, ты русский и осознаешь себя, да, вот принадлежащим именно к этой культуре. Да. Да, современная мода, вот, ну, к сожалению, это такое вот уравнивание. И получается, что вот такая вот ходит вот биомасса, не понимающая, кто она, что она. Да, быстренько там нацепила и побежали. Ну, перестает вот отслеживать. Я бы не сказала. Вы посмотрите, сколько стоит брендовая одежда. А кто вас заставляет покупать вот эту брендовую одежду, скажите? Вот зачем? Вот кто опять-таки вот диктует? Я так думаю, что это состояние сознания человека, уровня, на котором он находится, уровни тех вибраций, либо он, значит, на низких вибрациях находится, тогда он подвержен рекламе и воздействию, да, и тогда, да, он будет покупать эту брендовую одежду и стремиться работать для того, чтобы заработать много, да, чтобы денег носить и на себе эту одеться, да, в эти вы знаете, модные вещи. Просто это, вот, это был пример, когда еще дочка училась в школе, и вот была девочка с хорошими материальными возможностями, которая сумку за 70 тысяч на тот момент, она ее просто бросала вот так вот. Говорила, а у меня сегодня, извините, трусики там Дольче & Габбана, а у меня вот так, а у меня вот так, а у меня вот так. И чего? А ты кто? Это предел интересов, да, мне кажется. Да, да. Я может быть такое. Поддержать. Мы не в осуждении. Нет, а это просто констатируем факты. Есть, да. Да. Да. Я бы хотела поддержать Провиду, потому что здесь, в принципе, мы для чего воплощены? Мы воплощены вот этот мир проявленный, этот мир явленный, да, то есть нести этот, сохранить этот мир и нести образ Бога. Каким образом мы можем передать этот образ? Только через творчество. И раньше, когда наши предки занимались творчеством, через вот это творчество втекала некая божественная сила, она проявлялась тут. И это был мир прекрасен, мир Творца. То есть здесь могла проявляться какая-то магия русской сила, одежды, да, да, вот да, через совершенно одежду проявлялась магия. Но она, наверное, не только русская одежда, потому что любой народный костюм, да, где вот шло этот ручное творчество, украшение, проявляется, да, было видно. И потом вот вы говорили о том, что одежда, она очень удобная, она на самом деле, я сама ношу такую одежду, она может быть стилизованная, она может быть какой угодно. Но длинная юбка, я вот уже 2 года, да, как перешла на эти вещи. Иногда я позволяю себе носить и такое платье гражданское, так скажем, да, и обычные вещи наши традиционные, они настолько, как сказать, настолько улучшают состояние, настроение, настолько в них комфортно и хорошо, что я бы предпочтение отдала все-таки нашей народной одежде. И я еще хотела сказать, что мужчина перестал завоевывать женщину. В этой одежде завоевывать некого. В джинсах, драных, когда стоит подобный тебе, непонятно, женщина это или такой же мужчина, с которым я буду соперничать, то нет нужды завоевывать. И мужчина потерял вот это устремление, и женщина потеряла свой образ, и мужчина потерял. Да, если женщина раскованная, она равная мужчине, то возникает вопрос, к тебе или ко мне, да? Вот так вот. Но мы переходим все-таки, да, мы переходим к традиционной одежде. Вот как раз вот вопрос от Бажены к Татьяне Провиде. Могли бы вы объяснить функциональное назначение сарафана в комплексе с Панёвой? Какую роль выполняет каждая из одежи? Благодарю. Ну, я, наверное, не возьмусь сюда вот разбирать. Давайте я расскажу. Да. Сарафан, он был придуман, еще Иван Грозный носил. Первые сарафаны, это были мужские сарафаны. Угу. Иван Грозный внедрил в нашу действительность этот сарафан, хоть он и считается восточным. И на самом деле потом, вот я говорила, что Екатерина его сделала как национальную одежду. И заставила всех придворных дам носить эти сарафаны. Сарафан – это настолько настолько продуманная одежда. Во-первых, от сердечной чакры шло, центр был сарафана, это сердечная чакра. И он был диаметром там 32 метра или еще больше. И вниз сарафана засыпался песок. То есть там такая подоплека шилась и утяжеление. Когда девушка кружилась, то она набирала вот эту энергетику. То есть она собирала, чем шире мой сарафан, тем больше моя энергетика. Когда она набирала, она накапливалась у нее в матке, вот эта энергетика, то есть сила земли, сила природы, и она могла родить божественное дитя. То есть она наполнялась этой энергией и передавала ее мужчине. И таким образом сарафаны были настолько долго, они продержались в нашей моде, вплоть до 22-го года, пока Луначарский не заставил снять женщин нашу национальную одежду. Да, и Татьяна, вопрос далее к тебе от Бажены. Пожалуйста, расскажите, почему швы на народной одежде никогда не оставляли открытыми? Как обрабатывались швы? Зачем это было так необходимо? Угу. Мы вот шьем обережные рубахи с девочками и уже поняли значение этих швов, потому что все швы закрывались козликом обережным и прошивалась красной ниткой, потому что никогда не оставались необработанными швы, не закрытыми, потому что туда втекала какая-то злая сила. И чтобы уберечься от нее, мы должны быть целостными, как кокон. То есть мы в этой рубахе закрыты от горла до пят. И вот эта целостная одежда, она нас сохраняла, наполняла и оберегала. А сейчас стремятся, наоборот, открыть спину, открыть швы наружу. Да, открыть. И, кстати, модно было одно время, чтобы швы были наружу. Швы наружу. Да. Именно, очень модно. А может быть, вот такой вопрос. Вот те обережные швы, которые были, та вышивка обережная, которая существовала в наших традициях, она предназначалась именно на тот период времени для людей, то есть вот для их сознания, для их уровня развития, для тех энергий, которые в ту эпоху существовали. Возможно, сейчас поменялась эпоха все-таки, сознание людей поменялось, считаю, и уже не совсем работают эти обережные вещи. Работают, вот насколько они работают и работают, как их можно очень сегодня сильно использовать. И те, кто уже соприкоснулся, сейчас это возрождается. Если вы помните, в советское время все шили, вышивали и вязали, правильно, да? И дух народа был совершенно иной. А сейчас, когда нам вышивают китайцы, там шьют еще кто-то, они же, да? Угу. Вот. То что мы на себя одеваем? Чей образ мы несем? Чужое пространство, чем, да, получается? Чем духом мы дышим, да? Мы, это же наша обережная одежда, а мы вот этот оберег отдаем совершенно другим. И учитывая, что вот этот массовый пошив китайский, это практически рабский труд, насколько я знаю. Да. Причем всему миру, да, между прочим. Какая энергетика, да, какая энергетика вложена, получается, да, в эту одежду, которую мы стремимся подешевле где-то купить. Но вот оно и на идет, рынке, это, да, да, обезличивание, да, все, вот, все вопрос к провиде. Ну, это сколько метров уже в окружности должен быть славянский сарафан, ответила Татьяна. 32 метра. От 3 до 4,5 метров сарафан. Ну, разное, да, да. Да. И вот здесь от солнца идет пометка, что традиционное платье стоит как минимум 2000 рублей, максимум бы 10 тысяч. Я хочу сказать в ответ на это даже сама, что зайдите в бутик и посмотрите, сколько стоит костюм. Вот 16 тысяч – это минимум. Поэтому, учитывая то, что здесь ручной труд вкладывается, любовь вкладывается, энергетика, 2-3 тысячи, ну, это вполне приемлемая цена. Деньги, да, да, да, да, да, да. И потом одежда передавалась из поколения в поколение с той же энергией. Вот мама шила своему дочери. Ну, да, да, вот сила. С какой целью передавалась? Передавались, сила, да? Во-первых, накрывали дитя маленького вот этой рубахой, да, отцовской. Угу. Передавалась сила отца, оберег. И ребенок чувствовал себя как в утробе матери. Он настолько себя чувствовал комфортно, когда даже просто она закрывала его собственным подолом или утирала там передником, да, то есть платком, я знаю. А передник это же паспорт человека, там же обережные швы, там же все было прописано, кто мои предки, кто я в этой яве являюсь, какие устремления у меня к Богу, куда мы идем со своими предками, со своим родом. То есть это все было прописано, и вот эта обережная сила, она очень работала. Кстати говоря, вот сейчас еще даже видно какие-то отголоски вот владения этими знаниями. Они, знаешь, в чем выражаются? Вот, например, когда если маленький там ребенок, там, ну, до года особенно, если мама куда-то уходит, его оставляет, допустим, с бабушкой или еще с кем-то, если рядом какая-то вещь мамы, пахнет мамой, то она тоже как-то ребенок более спокойный, и он лучше себя чувствует. Это специально даже делает. То есть, это, наверное, это все-таки из подсознания идет. Ну, конечно. Что-то осталось. И в северных районах у нас яргами были вышли. Это у нас же серый климат, серая погода. И яргами, вот этими красными нитками, красные сарафаны были вышиты. Во-первых, это было красиво. Во-вторых, поднимало настроение. Гормональная система начинала иначе работать. Это влияние цвета. Вот, кстати, давайте поговорим. Не только цвет, это именно вот сам знак, сама ее знак. Сами знаки, да. И когда они кружились в хороводах в этих сарафанах, то кислотность земли даже менялась. Осушались болота частично. То есть люди воздействовали на природу. Да, они воздействовали на своих близких и на природу, и на все вокруг. И что касается света, мы единственные нация, которая воспринимает свет очень точно. У нас даже и враги были белые, да, и красные. То есть у нас все было окрашено во все цвета. То есть даже эмоции мы все окрашивали. Вот также к традициям и к ритуалам относится вопрос бажены. Почему вот и когда люди иногда одевают одежду на левую сторону нечаянно, то потом снимают ее и по ней могут потоптаться и опять одеть. Да, почему либо поколотить себя. Надо обязательно, либо чтобы кто-то тебя по заднему месту так и говорил, что одел наизнанку, бит и будешь. Да, это текст. Ну, это опять же из обережных вещей, потому что ты... У нас, кстати, вышивки все были и шили так красиво, чтобы было внутри и снаружи одинаково, потому что там Бог видит. Наши предки понимали, что изнутри тебя ты не тело, ты Бог. И изнутри ты светишься. Да, изнутри ты сам изнутри видишь, себя должен тоже видеть. Да, ты должен видеть такую же красоту, как и снаружи. Не как мир тебя видит, а как еще Бог тебя изнутри видит. И поэтому, когда одевали наружу, то есть вот ты путал миры. Ты одевал не тем миром. Вот она, истинная причина. Почему этого? У нас есть вопрос в студии. Да, пожалуйста. Не вопрос. У меня были вопросы, но как-то ответы я получил. У меня есть замечание, вернее, реплика. Вот Провида сказала, что мода в свое время была, стала элементом идеологической борьбы. Вот у вас висит буквица. И я прикинул, как по буквице мода трактовалась. Это мысль, материализующая связь с божественным, дающая доброту и связь с истоком. Понимаете, что это было? И во что это превратилось? Да. Но вот, мода – это все-таки русское слово или не русское? Нет, по букве «Ц» расшифровывать можно только русские слова. Мы можем, конечно, образы и иностранных слов тоже так же трактовать буквицы, но это не исконное трактование уже все-таки. Тем не менее. Да. Ну, как образ, есть, как образ, можно согласиться. Да. Ну вот, да, вопрос вот как раз вот моды, откуда вот она шла, и... Я уже говорила, да, что вряд ли можно себе представить там лесоруба, там кузнеца, который думает, как бы мне так вот помоднее бы вот штанишки бы там, да, вот ушить, да там рукавчик заузить, да куда-нибудь еще что-нибудь там пришить, может представить. Может быть, это когда с городом вот, слияние да, началось? Да, да, это городское, стало... и знаешь, такой даже можно такую, наверное, мысль допустить, что, знаешь, это от бездельников, вот которым вот просто вот нечего делать физически. Вот надо ходить, да, вроде как украшать пространство. Здесь сторона творчества, все-таки нельзя исключать то, что люди тоже хотели как-то творить. Может быть, он не мог быть кузнецом, а мог быть портным, и портной тоже, как бы, он хочет себя как-то проявить. Но воплощает чью-то мысль. То есть это уже вот сейчас там кутюрье, да, у нас современный, это его мысли, кто-то воплощает там его мысли. А вот, а ранее, то есть человек, чтобы сшить одежду, к нему приходил заказчик, который хотел как-то выделиться, вот как-то отличиться. И вот в принципе вот эти вот влияния, они к нам приходили. И ведь мода, она шла вот как раз не из деревни в город, а город отказывался от деревенского. То есть вот считая это вот каким-то низшим, каким-то недостойным, чем-то вот, ну да, недостойным. Вот. И мода, она приходила из города в деревню. То есть в течение 10 лет то, что было вот модно в городе когда-то, оно в течение 10 лет доходило до деревни. И уже становилось там, да, деревенской модой, и уже показывали, что у нас тоже это есть и так далее. Вот. Но изначально же человек жил на земле, и труд его был связан с землей, потому что это было его именно выживание. Как он обработает эту землю, какой он урожай получит, как он этот урожай тоже сохранит, да, что он там сделает. Вот. И поэтому одежда, она тоже способствовала и выполнению своих вот прямых вот обязанностей, что ли, своего проживания. Ты очень хорошо сказала, она соответствовала выживанию, то есть получается, что все-таки тогда была больше эпоха выживания, хотя мы и сейчас тоже живем как бы выживая, но сейчас вот настала пора уже менять эту позицию и жить уже не выживанием, жить, а именно доверие, жить, да, а не именно существовать, жить. Как песня. Вот Владимир у нас предлагает все-таки вместо многих слов про одежду и перечисленных видов одежды поговорить про основы принципе в одежде, ответить вопрос, зачем, вот для чего та или иная особенность в одежде. Ну, по-моему, уже правильно касалось уже говорили, этого. Да, да? Говорили. Это, во-первых, это обережная вот, функция. То есть задача шла, и она, в принципе, остается. Это продолжение рода, это сохранение рода. Значит, это должно быть хорошее здоровье. То есть это здоровье должно быть не только физически, то есть закрыто тело там, от морозов, не оголяться, не выставлять. Но это еще защита энергетическая. И одежда, она вот именно в традиционном стиле, традиционным кроем, она позволяет это все сохранить. Потом одежда традиционного кроя, вот народного кроя, она же шилась безразмерной. Потому что вот опять вот это шло выживание, женщина, она постоянно рожала. И фигура ее менялась. А у нее не было вот этого платья на вот этот сезон, там, на этот сезон и так далее. То есть одежда, она уже была и была. Она где-то латалась, где-то там ремонтировалась, где-то немножечко там надставлялась, вот, менялась. Но тем не менее фасон, он сохранялся. И это было его прямое назначение, да, оберегать, сохранять. Ну и, наверное, дополнить еще, что натуральная одежда, она была у нас натуральная, из льна, в основном конопля, там различные материалы, которые произрастают на земле. Она работала на чистоте земли. Это, угу, во-первых, это чистота нашего сердца. И потом натуральная одежда и вообще одежда, сделанная своими руками, вышитая определенными знаками, а знаки и символы управляют миром, как вы понимаете, то это пробуждало еще родовую память, то есть принадлежность к своему роду. Ну, сохраняла родовую память. Да, а сегодня сейчас чистота земли поменялась. Это, значит, с одеждой тоже должно быть связано, тоже какие-то изменения должны быть внесены. Обязательно связано, но не с этой одеждой, которую нам диктуют, как правильно сказала Провида, некоторые, да. Да, не те. Кстати, вот по этому поводу у меня очень интересный вопрос. На мой взгляд, интересный вопрос. Потому что я уже женщина, которая относится, так сказать, к представительному солидному возрасту. И вот в социальных сетях сейчас размещается очень много рекомендаций в интернете. Именно вот рекомендации по моде, как выглядеть стильно. И вот я прочитала такую, вот там вот специально выписала. Современные пенсионерки работают наравне с молодыми, общаются в мессенджерах, ходят в художественные галереи, спортивный зал. Прошли те времена, когда на бабушках можно было увидеть объемную одежду, павлопосадские платки и несуразные юбки. И ниже предлагается стильная, комфортная, удобная одежда. Брючные костюмы, пиджаки, футболки, кеды и так далее. То, что делает движения легкими, жизнь энергичной и так далее. Вот, что вы скажете об этом? Я видела таких бабушек, слезы наворачиваются на глаза, потому что когда видишь бабушку с изуродованными суставами, она идет с короткими штанишками, где щиколотки уже не молодые щиколотки, да? И какие брюки, когда у нее уже и талии-то особо нет. И она смотрится просто смешно. Она печально. И печально, и смешно, потому что... Ну, бывают спортивные все-таки бабушки, которые со спины, можно сказать, не отлетишь. Исключения бывают. 25 или 75. Да. К сожалению, нам навязали, опять же, не мудрость, да, возраста, а навязали какую-то молодежную моду для бабушек. Ты должна быть изо всех сил всегда молода. Для чего? Да, каждый смысл. Возраст прекрасен, да. И возраст бабушки особенно прекрасен. Я сама в этом возрасте и понимаю прекрасно, что не нужна моя внешность моим внукам, им нужно мое тепло, сердечность и мудрость. Знание, вот и это мудрость. Точно. Да. Увели от предназначения, увели от предназначения женщины. Чем старше женщина, тем больше мудрость вот эта жизненная раскрывается у женщины. И есть передать что. И поэтому и получается вот такая бабушка в лосинах и передает, соответственно, своим внукам драные коленки и голые щиколотки. Ну вот я хочу сказать, у меня внучка, две внучки и три внука. И мои внучки, они уже хотят вот эту одежду. Я им шила и платья, и короны делала на выступления, на различные там праздники. И им гораздо интереснее вот так наряжаться, чем штанишки и джинсы. Вот, может, родовая память, может быть, это действительно прикосновение к чему-то прекрасному. То, что тем более бабушка сделала своими руками. Да. Это же как ценно, да? Но потом еще вот, возвращаясь к традиционной одежде, одна из задач – это вернуть женщину в женщину. То есть вот это вот разделение, вернее, наоборот, слияние едино, да, вот образа, что не различишь, где кто. Вот, а надо разделить, надо вернуть, чтобы женщина была женщиной, чтобы мужчина был мужчиной, и тогда уже будет этот лад твориться. Вот, а, конечно, когда там нацепил джинсы, там кеды и понесся там наравне, да, на перегонки руководить или ковать, там еще что-то. Вот. А женщина, она должна нести, это ее предназначение, просто украшать этот мир, создавать этот мир, нести красоту в этот мир. Поэтому юбки, украшения и вперед. Мы поговорим сейчас об украшениях, но я немножко сделаю такую большую, небольшую заметку, что важно понимать, что женщина после 40 лет, которая замужем была и родила хотя бы одного ребенка, становится ведающей матерью, ведьмой говоря. То есть она несет мудрость. И вопрос, вот выглядя вот таким образом, может быть, со мной сейчас не согласятся, я сама брюки одеваю, но по поводу, когда нужно там спортом заниматься или еще что-то, это действительно очень удобно. Но просто нужно понимать, что женщина в возрасте, она несет еще и некую миссию, выполняет. Вот теперь Об украшениях я предлагаю поговорить все-таки. Потому что вы у нас, девушки, такие сегодня нарядные, в бусах и в сережках. И вот вопрос про браслеты. А браслеты-то для чего? Ну, закрывают, если так с энергетики взять, да, то закрывают запястья. А вообще я просто очень люблю. Мне очень нравится. Внутренняя потребность. Да, да, очень нравится. Мы плетем. Я так полагаю, что это соответствует. Мы делаем самостоятельно. А что это значит, гайтан? Гайтан – это вот тоже здесь, опять же, наши все знаки, то есть по всем мирам. И это энергетика, то есть тут протекает энергия. То есть в знаках у нас течет энергетика, определенным образом закручивается, и она воздействует и на пространство, и на тебя, и на гормональную систему, и на все вокруг. Поэтому... Ну, это один из элементов украшения одежды, да, это вот в народных костюмах. Ну, и украшение, и в то же время функция, способствует гармонии какой-то, и гармонизации энергии. Это опять-таки защита, закрывает, да, грудь закрывает. Да, совершенно верно. У нас вообще были реки полные жемчуга, вообще в Московской области. Все вычерпали весь. Да. Вот. Времена и другие. У нас все было расшито, и все уложено, можно сказать, жемчугом. И все рукодельницы умели это делать, и девочки маленькие расшивали. Вот. И это все сохранялось в традиции. Это наши вообще... Самый тонкий лен делался у нас. Даже Геродот об этом упоминал где-то. Было привнесено самое тончайшее полотно, и оно произведено было вот здесь, на Руси. И здесь, во-первых, произрастал лен такого качества, очень в северных территориях он произрастает такого качества. Еще умели наши рукодельницы умели такие вещи делать. И украшения ценились. Самые дорогие украшения делались на Руси. Ну а разве нельзя вот сочетать или привнести какой-то элемент в современную одежду? Там в удобное платье, допустим. Ну, почему нельзя? Вышить какой-то узор свой. Конечно, можно. Или одеть славянские украшения. Вот такие. Здесь может быть два варианта. Это уже личное либо творчество. По традиционному, исконному русскому крою шьешь, либо ты используешь современное платье и привнося туда какие-то традиционные украшения. Ну тут народные, просто надо понимать, зачем ты одеваешься, да? Что ты на себя надеваешь, с какой целью. Смысл, да, что ты закладываешь вот в свою одежду, какой образ? Либо просто, да, удобно побежал, это один вариант. А когда ты понимаешь, что ты себя бережешь, что ты подчеркиваешь свою красоту, что ты сохраняешь свое здоровье, то ты выбираешь уже одежду, которая будет этому соответствовать. Вот тебе будет так комфортно. Еще говорят, что можно даже как бы передавать Вселенной свои желания, да? Вот да, через одежду. Женщине можно все. Поделитесь опытом, пожалуйста. Поделитесь опытом. Мы внимательно все слушаем, как это делается. Это я только читала, поэтому еще не пробовала. Я не пробовала, да. И вот здесь у меня тоже вопрос такой интересный, что может ли быть все-таки, что одежда наша традиционная в те времена, она, вот мы же говорили, что она обереговая, что она является как бы такими некоторыми символическими костылями помощи. Вот, то есть у человека очень много костылей различных. То есть он всегда на что-то опирается. У него много предрассудков, у него есть какие-то догмы, помимо традиции, да, там есть там религиозные догмы, предрассудки, религиозные костыли. То есть мы всегда боимся двигаться как бы самостоятельно на связи с Богом и на что-то опираемся. Вот одежда, она, может быть, тоже является каким-то костылем до определенного уровня сознания человека. Ну, вполне возможно, что это определенный костыль, да, до определенного сознания. Но вот мы уже просто затрагивали эту тему, что мы же социальные существа, и все люди совершенно разного уровня развития. И люди высокого уровня развития, духовного своего развития, они просто ответственны перед миром за то, каким этот мир будет, потому что на их примере учатся. И это же, ну, не случайно вообще создаются определенные правила поведения в обществе, да. Это те берега, за которые вот выходят... Вот определенные правила поведения, это тоже костыли. Они, в принципе, врожденная нравственность всегда была у нас, ну, у народа, например. Но врожденная нравственность, она же тоже на что-то опирается. То есть она почему? Была... То есть она опирается на опыт предков, потому что так жили. И именно этому мы и впитали, да, и понятие совести, да, понятие нравственности, то есть это те берега. И то же самое с нашей одеждой. Ну, это даже смешно просто представить, что вот сейчас вот там раздеться и ходить там в нижнем белье. Угу. Вот к этой, ну, кстати, его сейчас наоборот не носят. Раньше носили нижнее белье, а сейчас одежду одевают уже без. Да, уже сразу раздеться и раздеться. Да, кстати, вот, в эту же тему вопрос от Бажены. Исконная славянская одежда почему называется исконная? Искон. Ну да, давайте поиграем до словами, да, что кон, да, и из этого кона, то есть да, это те правила, которые давались, ну это скорее всего все-таки как определение исконное, потому что одежда, она выполняла определенные функции, то есть она должна была прежде всего защитить. Ну, и защитить, говорили, да, защитить от погодных условий, но потом, когда человек еще, ну, не все познал в этом мире, то, соответственно, он еще защищается от каких-то непознанных и непонятных ему явлений, да, и сюда идут уже знаки, то есть это взаимодействие там со стихиями и так далее, то есть вот оберегались, поэтому вот она идет у нас исконная, что она идет из древности. Искона, я бы сказала. Ну, есть закон, ну, есть кон. Это уже поиграть словами. Да, определенные, да, какие-то. Я бы хотела еще коны добавить, что вот современная мода, настроенная, нацеленная сейчас на искусственного человека, да, который зависит от мобильного телефона. И сейчас у нас одежда будет тоже зависеть от этого же телефона. Сейчас вот новые. Не надо таких предсказаний. Нет, нет, по-моему, хорошим. Я уже видела разработки новые, да, какая будет ткань. То есть она по мобильному телефону может задавать себе различные условия там погодные, да, она будет реагировать на твое давление, на твое тепло, замерз ты или нет, там, передавать на телефон твое состояние. А, вот. И все это уже настолько будет в гаджетах у нас, да, наша жизнь будет проходить и зависит от этой вот аппаратика. Так это от кого нет, зависит? Это от нас самих все зависит. Да, я хотела будет сказать, что да, вообще человек настолько запутался в себе, да, вот в этих устремлениях искусственных. А ведь у нас Лен был, он точно те же функции выполнял. Да, он не передавал на смартфон данные, но он оберегал, и он сразу же, как сказать, если у тебя повышалось давление, он его нормализовал. Да? Если тебе холодно, на 7 градусов, Лен мог повысить температуру на 7 градусов и понизить температуру на 7 градусов. То есть ты мог в этой одежде и зимой, и летом находиться комфортно. И не нужно было смартфон, где посмотрел, ой, мне стало холодно, включил кнопочку и подогрелся, да, как-то. То есть это все делалось сама природа. То есть не надо отдавать управление своей жизни в чужие руки. Вот, изучайте традиции предков, традиционную одежду, и не понадобятся никакие смартфоны. Нет, ну просто правильная одежда, вот, да, энергетический крой, он структурирует человека, структурирует его на всех уровнях, да, осознаешь ты, не осознаешь. Ну вот даже так, вот сложно себе представить девушку в традиционной одежде, да, которая где-то там на заваленке там встанет, там покурит, там пивка выпьет, там с горла. Ну это просто вот картинка не вяжется, правильно? Вот, то есть это уже какое-то такое ограничение. Подумаешь, а как, а надо, не надо, да ладно, я вот сейчас вот так пройду. Это даже я бы не сказала ограничение, это как бы внутренняя потребность уже тогда. Да, да. Так поступать или иначе, это естественная связь. По поводу структурирования, вот у Владимира такая реплика, что любое украшение можно рассматривать вот как магнит для привлечения взглядов, внимания или структурирования, улучшения энергетики. Вот, каждой, то есть свое, каждую чакру. Можно, безусловно. Да, это можно заряжать свое, да, украшение. Да, но можно, да, можно же эти же украшения использовать как свой личный оберег. Ну, которые, кстати, так и делали. Да, которые отведут и дурной взгляд, и недобрые мысли. Да, да. Но если ты эти функции этим украшением наделяешь сама, определяешь, то да, они так и будут работать. Но вообще эти украшения изготавливались, даже знали, когда, в какое время изготовить его, чтобы он действительно являлся оберегом. Угу. То есть его заряжали и не только там как просто одел красивую вещь и все, а знали, что, когда и когда это работает, и где это работает. То есть эти вещи, во-первых, у нас никогда не дарили и не одевали лишнего, всегда знали предназначение, на какое место, что можно было одеть, и какой камень. И каждый камень, он был связан с какой-то планетой, который внес оттуда информацию. Девушка, когда одевала кокошник, украшенный камнями, она несла, вернее, передавала себе информация та, с каждой планеты. И она понимала, что она вышивает. Она вышивала Вселенную свою. Взаимодействие со Вселенной было. Ну, я бы сказала, что если это так, то это только на интуитивном уровне, потому что вряд ли вот, да, в 18 веке ты вот будешь знать точно, что тебе вот нужна вот эта планета, вот этот камень. Нет, то есть, как правило, расшивали из того, что было. Потому что вот даже энергетика определенная. Да, был такой вот пример, вот рассматривали, значит, вот рушники там Брянской области, вот они там, ну, красно-белые, красно-белые, и вдруг в какое-то время в рушниках появляется зеленая нить. Вот что это такое? Почему? Да просто потому, что в деревню привезли зеленый моток, и его распределили между всеми вот мастерицами, и поэтому у каждого, вот потому что это было, понимаете, то есть просто это было под рукой, да, не выбросить ничего, вот привезли. То же самое вот с украшениями, когда появились вот блесточки, да, стали расшивать блесточками, то, что мы сейчас называем там по-французски пайетки, вот, то есть тот материал, который был, вот, который приходил, он, в принципе, использовался, но как использовалось? Использовалось для украшения, не просто так вот там наляпать, да, туда, там, да, сюда, то есть, тем не менее, сохранялся какой-то вот ритм рисунка, да, узор, то есть, сознаниями, да, уже своими. Да, да, да. Это новые технологии, но как бы на основе... Да, на старой, вот, да, на той базе. Знания. Поэтому вот я говорю, что традиция, она живая, она меняется в соответствии с ритмами жизни, но меняется, что она берет лучшее, сохраняя свою основу. Вот так и должно быть, чтобы вот оставалось... Самое главное, оставались вот эта связь наша с корнями. Но теперь уже не оставалось, теперь ее надо восстанавливать. Да, теперь, потому что вот обрубили окончательно. То есть надо возвращать свое лицо, лицо вот русского человека, возвращать этот русский костюм. И вот, ну, возможно, как раз вот прописать свод правил русской одежды. То есть собраться. У нас сейчас очень много мастериц, вот очень много мастеров, и мужчины, и женщины, кто и самостоятельно изготавливает, что есть мини-производство, занимаются... восстановлением традиций и ручной вышивки, и ручного производства, и правильный крой одежды используют. Вот надо всем объединяться и выводить вот эти правила, по которым эту одежду вот нести, давать вот людям. Нужен, да, свой, наверное, дом. Ну, моды, нужен для начала народный, да, нужен для начала круглый стол. Нет, нужен для начала круглый стол, чтобы вот люди могли объединиться и уже на базе этого, да, уже начать вот двигаться. То есть вот принципы, как какой должна быть вот эта вот русская одежда, да, что она несет, то есть какой крой, что это обереговое, что это должна быть экологичность, то есть производство этой одежды, оно не должно вредить земле, обязательно, да, что одежда, да, которая русская одежда, да, она должна производиться на нашей территории, из нашего сырья, а это, в свою очередь, ведет к тому, что надо возрождать наше сельское хозяйство, да, чтобы обучались люди, которые смогут вот возродить вот этот вот лен прекрасный, да, которые смогут вот построить вот возродить вот страны, да, заводы. Давайте начнем с одежды. Которые, да, построят вот эти заводы по производству данного вот полотна, чтобы это к нам ехали, у нас покупали. Правильно? Это наше. И вернуть, да, и вернуть это наше лицо. Вы представляете, какая у нас территория, какая огромная, прекрасная у нас страна. Простите, нас одевает какой-то Китай, нас кормит какая-то вот такая вот пипирочная Голландия, там, да, какой-то там Израиль. Целый вот представляет нас, она нас кормит какими-то фруктами. Там, вообще, то есть это удивительный вообще парадокс, который, ну, надо искоренить. Я бы хотела дополнить, что не дом мода, это нужно в семьи привносить. Вот эти традиции возвращать в семьи, в род. Да, это, конечно, это большое, да, это возвращение, это большая работа. Сейчас уже все привыкли... Там, средства массовой информации, то, что это идет с экранов телевизора. И если это родовые традиции, они будут еще поддержаны СМИ, ну, конечно, то да, это, да, будет вот это гораздо главное, большее, да, воздействие. Ну, значит, да, тогда еще свои СМИ. Да, свои СМИ. Вот наше радио как раз является той частицей, которая способствует такому возрождению. Я думаю, что мы все... Вопросов в чате нет. В зале у нас есть еще вопросы? В зале вопросов нет. Мы ответили на все вопросы. Итоги нашей сегодняшней встречи, дискуссии. Да, и хотелось бы услышать еще раз наших прекрасных сказительниц. Что вообще вот в результате нашей беседы вы для себя, может быть, что-то поменяли во взглядах или, наоборот, укрепились в чем-то? И какие пожелания вы можете высказать нашим радиослушателям, пожалуйста? Да, вот я хочу еще такое маленькое резюме сделать вот по поводу традиционной одежды. Да? Потому что есть такое понимание, что традиционная одежда – это только вот там платье и все. Какое-то, да, вот прям в крестьянском, может быть, там стиле. Но мы действительно современное общество, да, мы и светское общество. Поэтому, сохраняя вот эту вот элементы традиции, мы можем изготавливать и светскую одежду, и праздничную одежду. Мы можем сохранять и обязаны просто сохранять вот аутентичные вот костюмы, которые есть, да, учиться на их вот основе, этим вышивкам, то есть нести эту культуру. Спортивная одежда, она также может быть славянская, потому что брюки брюкам рознь, да, да? Да. И футболочка футболочке тоже рознь, потому что, занимаясь, допустим, в спортивном зале, да, можно подчеркнуть все тело и на показ отвлекать окружающих, да? Да, а можно, да, чтобы это были такие свободные брючки, чтобы это была туника, которая тебе не будет стеснять движений, в то же время позволит выполнить именно прямое назначение вот прихода в спортивный зал. Позаниматься. А есть славянская гимнастика даже в юбках. Ну, вообще замечательно. Да. Спасибо, Татьяна, да, пожалуйста. Я хотела бы сказать, что нужно возвращать творчество в семьи, а в первую очередь детям. Да, возвращать вот эти занятия, как это было раньше, домоводство, да, в школе. Как это делалось дома, то есть передавали родители детям своим. И вот этого человека-творца воспитывать в семье, чтобы творец рождался, чтобы он мог созидать этот мир, творить вот этот божественный мир, а не быть потребителем, просто потребителем. Для этого должна быть сохранена семья. Да, да, обязательно. Да, да. Но об этом в отдельной передаче мы поговорим. А сегодня я подведу такую черту небольшую нашу беседу, дискуссии, что мы отметили сегодня основные моменты о том, что такое одежда, какую роль она играет на самом деле, какую роль она играла в жизни наших предков и какое значение она имеет сейчас в современном мире. А как вы примените эти знания в своей жизни, решать вам. Ну и в завершение нашей сегодняшней программы мне, конечно, прежде всего хотелось бы поблагодарить наших прекрасных гостей, Татьяну и Провиду. Еще раз поздравить их с Днем Ангела, Татьяны. Пожелать вам дальнейших творческих успехов в вашей традиционной народной одежде, которой вы занимаетесь, и в ее развитии, чтобы это все притворялась в жизнь. Также благодарю тебе, Елена, за помощь в сегодняшней передаче и всех тех, кто помогал нам сегодня создавать эту передачу. Да, да, благодарим, да, наших благодарим коллег, которые сегодня трудились вместе с нами. Это наш оператор Владислав, это редактор нашего чата Светлана Большакова и Евгений Роденко, который был сегодня за пультом Народного славянского радио. Заседание клуба вели Елена Ромская и Елена Андреева. За что и вам благодарность. Да. Добра, красоты, гармонии в вашей жизни. Да. Всех будет благ, так. До новых встреч. Да. Всего доброго. Всего доброго.